молодого самца, готовил его полгода, потом решил, что можно его отправлять. Проинструктировал человека на судне, которое должно было вести утконоса, снабдил его кучей письменных наставлений. Команда страшно увлеклась этим заданием. Все старались мне помочь, и вот утконос вышел в плавание на порт Филиппе. Дэвид остановился, внимательно посмотрел на утконоса, который вознамерился съесть его ботинок, нагнулся, осторожно взял озорника за хвост и водворил обратно в спальню. «Представьте себе», — продолжал он, — «утконос пересек весь Тихий океан, прошел Панамский канал, пересек Атлантику, и вдруг, в двух днях пути от Ливерпуля, подводные лодки. Понятно, пришлось бросать глубинные бомбы, а утконосы, как я уже говорил, страшно впечатлительны и очень восприимчивы к шуму. Разрывы глубинных бомб оказались для нашего путешественника последней каплей, и он испустил дух. В двух днях пути от Ливерпуля». Мне эта история показалась одним из великолепнейших примеров донкихотства, о каких я когда-либо слышал. Человечество раскололось на два враждующих лагеря. Идет самая лютая война в истории. А тут Черчилль с его неизменной сигарой приказывает, чтобы ему подали, подумать только, утконоса. И вот уже на другом конце света Дэвид терпеливо растит молодого утконоса и старательно готовит его к долгому плаванию через моря, кишащие подводными лодками. Жаль, что у этой истории не было счастливого конца. И все-таки какой великолепный идиотизм! Сомневаюсь, чтобы Гитлер даже в минуты умственного просветления был способен на такое чудачество в разгар войны потребовать утконоса. 3 дня мы занимались съемками, наслаждаясь очаровательным обществом Дэвида и его жены, а затем пришла пора укладывать снаряжение и отправляться в Мельбурн. Управление природных ресурсов организовало для нас особого рода охоту, которую мы никак не хотели пропустить. К тому же мы надеялись по пути увидеть одну из удивительнейших птиц Австралии — глащатую сорную курицу. Итак, мы простились с гостеприимными хозяевами, покинули их чудесный заповедник и направились на юг. Первым пунктом захода был маленький городок Гриффитс в сердце нового Южного Уэльса. По соседству с ним расположен довольно обширный район Малли. Здесь-то мы и надеялись найти глащатую сорную курицу, она же курица Малли. В Гриффитсе нас встретил Бивен Бауэн из Организации научного и промышленного исследования, ОНПИ, под руководством Гарри Фрита, начальника отдела природных ресурсов ОНПИ. Бивен занимался изучением экологии и особенностей размножения сорной курицы, поэтому его попросили быть нашим проводником и консультантом. Малли представляют собой кусты эвкалипта высотой от 2 до 4 метров. Местами они растут так густо, что их ветви переплетаются и образуют сплошной полог. На первый взгляд малли кажутся сухими и безотрадными, лишенными каких-либо обитателей. На самом же деле это один из самых интересных типов ландшафта в Австралии. Многие виды птиц и насекомых приспособились к этой неблагоприятной среде, и их больше нигде не найдешь. Подобно тому, как на изолированных архипелагах, так было на Галапагосе, нередко развивались уникальные виды, так и зарослям малли, протянувшимся цепочкой через весь континент, присуща своя особая фауна. И, несомненно, самый интересный вид, обитающий в Малли, глащатая сорная курица, красивая птица с индейку величиной, которая, пользуясь выражением Гарри Фрита, строит инкубаторы — К сожалению, мы попали в Мали не в брачный сезон, но нам все-таки посчастливилось увидеть и инкубатор, и его строителей.